За стенами замка разгорается бой. Бегает Макбет из шлема с обнаженным мечом. Я как цепной медведь. Бежать нельзя, но буду защищаться от облавы. Кто женщиною не рожден, лишь он мне страшен. Появляется молодой Сивард. Назови свое мне имя. Ты задрожишь, узнав его. О нет, будь это имя хуже самых страшных имен в аду. Меня зовут Макбет. Сам дьявол не сумел бы ненавистней моим ушам назваться. И страшнее. Неправда, лжешь, презренный притеснитель. Мечом я докажу, что ты не прав. Сивард падает мертвым. Зачем, подобно римскому безумцу, кончать с собою, бросившись на меч? Пока живых я вижу, буду лучше их убивать. Бегает Макдуф. Куда, проклятый пес? Из всех людей я лишь с одним тобой встречаться не хотел. И так уж кровью твоих домашних дух мой отягчен. Я слов не нахожу. Тебе их скажет мой меч. Ты негодяй, какому нет достойного названия. Труд пропащий. Я защищен заклятием от любого, кто женщиной рожден. Так потеряй надежду на заклятие. Пусть твой демон, которому служил ты, подтвердит, до срока из утробы материнской был вырезан Макдуф, а не рожден. Язык отсохнет, возвестивший. Он сразу мужество во мне сломил. Не надо верить прорицаньям ада, проклятье им за их двоякий смысл. Я не дерусь с тобой. Так сдайся, трус! Останься жить, диковинку и века. Твое изображение на шесте мы выставим, как выставляют чудищ, и выведем под вывескою: здесь тирана можно видеть. Я не сдамся! Перед Малькольмом землю целовать и яростной толпы проклятья слышать. Хотя Бернам напал на Дунсинан, и не рожден ты женщиной, мой недруг, мне хочется свой щит, отбросив прочь, пробиться на пролом в бою с тобой и пробегу, кто первый крикнет бой. Продолжая бой, Макбет и Макдуф скрываются за стеной замка. В замок входят Малькольм, Сивард отец, Рос, за ними войска с развернутыми знаменами. Хотел бы я, чтоб были невредимы отсутствующие. Нельзя без жертв. Но потому, что вижу я, победу купили мы недорогой ценой. Нет сына вашего и нет Макдуфа. Ваш сын уж заплатил солдатский долг. Он юношею жил и умер мужем. Он ранен спереди? Да, в грудь. Он будет воителем Господним. Сыновья, когда б я больше, чем волос имел их, я б лучшей смерти не желал. В воротах замка показался Макдуф с головой Макбета. Вот утешение!